Министерство иностранных дел Тролли. Мой дорогой друг, мне хотелось бы просить вас ознакомиться с письмом Хинца, которое отличается вдумчивостью и надежной непредвзятостью. Полагаю, что запись его беседы с господином Гжичковским, по наведенным в Берлине справкам под этим псевдонимом, скрывается, вероятнее всего, известный деятель польской социал-демократии господин Юзеф Даманский, поможет нам занять более определенную позицию, ибо любой наш неосторожный шаг может вызвать здесь весьма нежелательную для царского села реакцию. Думаю, что господа, подобные господину Гжичковскому-Даманскому, имеют доказательные возможности апеллировать к германской социал-демократии, а также к французским социалистам господина Жореса, что может нанести определенный ущерб престижу дружественной нам Российской империи. Искренне ваш, Шутте. Господин Шутте, мой дорогой друг, с большим интересом прочитал ваше письмо и запись беседы с господином Гжичковским, проведенную вашим Хинце. Я солидарен с вашей позицией и благодарю вас за ту истинно дружескую доверительность, с которой вы сформулировали свое кредо. Лишь чувствуя локоть друг друга, мы в состоянии быть полезными Швеции, служа управителями ее интересов. Бесспорно, любой наш необдуманный шаг, связанный с акцией против участников социал-демократического съезда русских, послужит во вред дружественной Российской империи, ибо даст повод начать очередную кампанию в повременной печати. Но в то же время Санкт-Петербург, видимо, не сможет понять тех мотивов, которыми мы руководствуемся в нашем отношении к собранию социал-демократов, и посчитает нашу неактивность против тех, кого они называют анархистами, проявлением недружественности, вызванной трудностями, переживаемыми Россией ныне. Поэтому мне представляется возможным внести на ваше усмотрение следующего рода предложение. Кто-то из ваших сотрудников, не первой, естественно, величины, должен пригласить господина Громана Глазова и сообщить ему, что стокгольмская полиция ведет работу против русских социал-демократов. Это даст нам двойную выгоду. Во-первых, мы покажем Петербургу, что нам известны тайные агенты полиции, которые не сочли даже своим долгом представиться нашим соответствующим службам, как то делается чинами русской тайной полиции и в Берлине, и в Париже. Во-вторых, мы еще раз подтвердим свое высокое уважение к министру Столыпину. Более того, чтобы продемонстрировать дружественные чувства к России, я, вероятно, приглашу поверенного в делах Штельгольштейна и ознакомлю его с указанием прокурору Стендалю арестовать русских социал-демократов после того, как все они будут выявлены, и выслать их за пределы Швеции, не называя при этом тот пограничный пункт, через который участники съезда будут выдворены. Убежден, господин Столыпин будет удовлетворен вполне. Видимо, следующим шагом Санкт-Петербурга будет попытка выяснить пункт высылки русских с тем, чтобы социал-демократы были выдворены через Финляндское княжество. Таким образом, мы получим столь необходимый для нас люфт во времени, ибо переписка требует отточенности формулировок и абсолютной выверенности. Съезд, вероятно, окончится к тому времени. Видимо, вы, мой дорогой друг, найдете разумным через ваших друзей аккуратно проинформировать русских социал-демократов, сообщив им, что возможны всякого рода повороты, вызванные сложностью положения, в котором оказались полицейские власти Стокгольма. Думаю, что информацию такого рода следовало бы передать господину Гжичковскому. Полагаю, что русские социал-демократы с их высокой организованностью смогут немедля изменить места проживания и покинуть Стокгольм сразу же после окончания работы их съезда. Искренне ваш, Тролли. Петербург, деловая, молнию, министру внутренних дел Столыпину, точка. Помощник полицмейстера Стокгольма сообщил передачу вам, что все участники съезда по выявлении будут задержаны и высланы пределов Швеции, точка. Молю заступничество директором департамента Вуичем, поскольку ослушался его приказа о возвращении пределы империи, запятая, занимаясь склонением чинов стокгольмской полиции к деловому сотрудничеству, запятая, которое и увенчалось успехом, точка. Глазов. Варшава. Редакция «Червоного штандера». Дорогие товарищи, посылаю вам еще одну корреспонденцию и стенограмму. Подумайте об использовании. Мнения на съезде полярны, поучительны. Наших надо воспитывать на большевизме, как на революционном учении. Это для меня отныне очевидно, раз и навсегда. Даю запись наиболее ярких выступлений, кои определяют точнее других позиции обеих фракций. Начинаю с меньшевиков. Акимов, махновец. Товарищи, Дума вышла лучше, чем мы ожидали. Думское большинство прогрессивно. Оно выставляет такие требования, которых мы не ждали. Оно соглашается на всеобщее избирательное право, на обеспечение свобод. Перед Думой два возможных пути. Если Дума исполнит свои обещания, то нам будут обеспечены наши минимальные требования, свобода собираться и говорить. Тогда мы не должны готовиться к восстанию. Мы должны будем закрепить нашу позицию и сделать отступление невозможным. Делать восстание или даже агитировать за него в этом случае было бы прямо вредно. Но возможен второй путь. Правительство может разогнать Думу. Даже и в этом случае я высказываюсь против вооруженного восстания. Правительство наше уже давно лишилось экономических корней в стране, а в случае разгона оно потеряло бы и все моральные корни. Тогда и Витте сделался бы сторонником вооруженного восстания, но лишь для того, чтобы вызвать и подавить его, чтобы опять возвратиться к азиатскому деспотизму. Капитулирует ли правительство пред Думой или нет, его не нужно трогать, оно само погибнет, само рухнет.